Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач, так что ваши звонки мы не принимаем. Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Нам пишет Луговской Петр Григорьевич из города Контопаки, что в Карельской республике. «Уважаемый ведущий программы, скажите, пожалуйста, — пишет корреспондент, — откуда в русском языке взялась такая грязь, вместо «сколько» говорят «сколько», вместо «только» «тока»? Этим грешат почти все ведущие радиопрограмм. Поразительно то, что приглашенные радиоведущими на беседы высокопоставленные, высокообразованные деятели разного рода тоже «скокают» и «токают». И дальше Петр Григорьевич спрашивает, что с этим можно делать и когда это появилось. Ему кажется, что это вот буквально тенденция последних нескольких лет. Но надо сказать, что в свое время, когда я в подростковом возрасте впервые посмотрел полностью внимательнейшим образом от, что называется, от корки до корки фильм «Весна», меня тоже в какой-то момент поразило, что Любовь Орлова там упоминает, использует форму «когда» вместо «когда». То есть надо сказать, что явление, которое описывает Петр Григорьевич, довольно-таки старое. В науке это называется диэрезе. Диэрезе – буквально выпадение. Выпадение либо звука, вот как, допустим, вместо «когда» сказать «когда», либо слога, а то и нескольких слогов. Мы неоднократно говорили о весьма распространившейся сейчас произносительной форме, хотя и не норме, слова «сейчас» как «сейчас» и так далее. Здрасте. Здрасте, вплоть до «здрасте», где практически выпадает едва ли слог. Не все, да. Слоги остаются один. Еще раз, тенденция не нова. Раньше говорили о том, что это либо характеризует некую диалектную произносительную особенность, либо просторечие. Напомню еще раз, да, что это речь малообразованных городских жителей, которые в большинстве случаев речь опирается на те или иные диалектные, либо сниженные жаргонные формы, как в данном случае фонетические, так и морфологические, лексические и тому подобное. И еще такого рода явления характерны для неподготовленной спонтанной речи. Мы можем говорить о том, что есть несколько стилей произношения, есть правильный, полный, нередуцированный, есть вот такой вот сжатый, компрессированный, небрежный, для которого и характерно такого рода явление. Но еще раз подчеркну, что в любом случае это все-таки ошибки. Говорить так в публичном пространстве негоже. Я хочу добавить, что у нашего слушателя сложилось впечатление, будто бы это новое явление, возможно, по той причине, что он привык к речи дикторов. В советское время дикторы, естественно, не могли себе такого позволить, поскольку это мгновенно повлекло бы за собой самые серьезные санкции. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Константин. У меня вопрос следующий. Вот в Петербурге, не только в Петербурге, я думаю, по всей России, в крупных городах, очень часто видишь названия, так называемые бренды, там, магазинов, допустим, баров каких-то, где применяется, казалось, ну, русское слово, допустим, но вместо «Д» нашей русской кириллицы применяется слово, буква «Д» латинская, то есть по-английски «Ди». Правомочно ли это вот такой вопрос? Иногда и некоторые другие тоже буквы замечаются, но чаще всего буква «Д» именно замещается на «Д-латинскую». Да, вы знаете, Константин, вопрос ваш, собственно, не к русскому языку относится. Он скорее имеет отношение к законодательству. А законодательство таково, что, с одной стороны, существует закон о русском языке, это федеральный закон, общегосударственный закон. И вот этому закону те явления, о которых вы говорите, не соответствуют. Но, с другой стороны, существует довольно значительное количество других законодательных норм, которые, в частности, закрепляют за любым предприятием, фирмой иметь название, которое является зарегистрированным, иметь, допустим, торговую марку, которая тоже должна быть зарегистрирована. И вот здесь, в том, как звучит и как выглядит это название, у предприятия, у фирмы довольно широкая свобода, которая не ограничивается законом о русском языке. Вот в этом пункте в нашем законодательстве вот наблюдается расхождение, ножницы, так сказать. Вот результаты этого расхождения мы с вами и наблюдаем на вывесках. Я могу вам сказать, что у меня тоже большого энтузиазма не вызывает то, что мы очень часто видим на вывесках, но я понимаю, что, к сожалению, это вызвано несовершенством существующего законодательства. Как это по-русски-то? Вы слушаете повтор записи с эфира одной из наших прошлых передач, поэтому принимать сейчас новые звонки мы не можем. У меня в руках письмо от Сергея Юрьевича Петухова. Вопросов он задает много. Вот еще один вопрос. В передаче одна радиослушательница спросила, кто такой этот самый дед Пыхто или Пихто? Сергей Юрьевич, по собственному его выражению, порылся в интернете и вот что накопал. Дед Пихто, пишет он, фигурирует в мифологии остяков, хантов, и является хозяином леса. Дед Пихто все знает и все может. Он строго соблюдает все лесные законы, знает характер каждого дерева, слышит, как растет каждая травинка и каждая ягодка, и может помочь любому зверю и птице. Также дед Пихто следит за порядком в тайге, чтобы гости, те, кто пришел в тайгу, вели себя тихо и не заблудились. А уж если заблудились, то дед протаптывает через лес тропы и выводит их домой. Именно он научил людей строить теплые юрты. Но хорошо относится он только к тем, кто бережет природу. Тех же, кто ломает деревья, мусорит и устраивает пожары в лесу, ждет суровое наказание. По мнению профессора филологии Сковородникова, продолжает наш корреспондент, в мифологию остяков дед Пихто, вероятно, пришел от англичан, и это никто иной, как сказочный английский персонаж Dead Pictou, мертвый выборщик, персонаж страшилок 17-18 веков. По легенде, выборщик... Ужас, сожженный лордом за ненадлежащее голосование. И вот Сергей Юрьевич спрашивает, что здесь правда, а что выдумка? И пусть решают, предлагает он, те, кто это знает. А может быть, добавляет Сергей Юрьевич, у вас есть другие версии. Другие версии есть, но не у нас. Мне представляется наиболее убедительная версия профессора Бондаренко. И я особенно удовлетворен тем обстоятельством, что существует статья, научно-популярная статья Бондаренко, с которой можно ознакомиться. Это не составит большого труда. Нужно взять журнал «Русский язык в школе», 6-й номер за 2004 год. Найти там статью профессора Бондаренко и прочитать. Самое главное, вот если очень коротко. Во-первых, дед Пихто – это, конечно, никакой не мертвый выборщик из английских страшилок. Эта версия не выдерживает никакой критики, потому что совершенно непонятно, как в мифологию хантов могли попасть какие-то персонажи из английского фольклора 17-18 веков. Это совершенно немыслимая вещь. Это раз. Во-вторых, дед Пихто – это выражение, скорее всего, собственно, русское. И относится оно к классу выражений, которые являются такими устойчивыми, фразеологизированными формулами ответа в том случае, когда тот, кто должен ответить, уклоняется от ответа, а часто он заменяет содержательный ответ просто нецензурщиной. А кроме всего прочего, вот эта нецензурщина – может заменяться эвфемизмами, то есть более или менее сносно, прилично звучащими выражениями, тем не менее однозначно намекающими на грубый ответ. Ну, сравните хорошо известный вариант «ты кто?» – ответ «конь в пальто». То же самое и дед Пихто. Здесь, по мнению профессора Бондаренко, очевидный намек на фаллос, и он связывает это с корнем «пих», который объединяет «пихто» и «пихать», и высказывает мнение, согласно которому с этим корнем соединяется вот элемент «то» просто для того, чтобы получилась рифма в ответ на вопрос «кто?», «ты кто?» и так далее и тому подобное. И, наконец, вот все суждения, согласно которым это выражение пришло в русский язык то ли из фольклора одного народа, контактирующего с русским, другого народа. Есть несколько разных версий, но надо сказать, что содержательно эти версии на удивление напоминают друг друга. Вот только что я прочитал то, что нашел в интернете наш корреспондент. Минутой позже, когда я получил это письмо и тоже решил поинтересоваться, я прочитал практически то же самое. Дед Пихто следит за порядком в тайге, помогает там и прочее, но применительно к совершенно другому народу. но тоже северно. Так что это все вещи вторичные. Больше того, выясняется, что популярности и несуществующей биографии этому персонажу добавляют уже ныне живущие литераторы. Например, одна украинская писательница сочинила книжку для детей под названием «Дід Пікто». Эта книжка опубликована. Есть еще целый ряд литературных опытов, которые имеют достаточно широкое хождение, и в которых центральным персонажем является все тот же самый Дід Пікто. Ему придумывается биография, ему придумывается соответствующая атрибутика. Все это вещи абсолютно вторичные. На самом деле, происхождение достаточно простое и даже, я сказал бы, низменное. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Это да, Владимир здравствуйте. Савич. Я вот прежде всего хочу поблагодарить Михаила Яковлевича за ответ на мой вопрос по поводу междометия «есть», очень подробный, в прошлой передаче, когда отвечали на письма. Большое спасибо. Вопрос такой, вот что такое образованный человек? Ну вот в словаре пишется, что человек, получивший, значит, имеющий образование. Но в обиходной жизни, конечно, имеется в виду высшее образование, там всякие ПТУ, там колледжи, лицеи, коих развелось там неимоверное количество, близко не подходя, не похожих на Царскосельский лицей. Правда, вот в Павловске есть один лицей, что-то там похожее есть. Обязательно надо высшее образование, институт, ну, теперь все университеты закончить. Вот когда в нашем научно-производственном объединении был один слесарь, обычный слесарь, значит, в мастерскую я часто заглядывал туда. У него там, значит, всю блокаду он здесь пробыл. Дай бог, если было у него там ремесленное училище, не более того. Ну, как он знал город, он жил на Лиговке, как он знал там и много рассказывал о Перцевом доме, там и о церкви на углу Обводного канала и Лиговки. А как он говорил, никаких этих вставок, которые сейчас вот есть, так сказать, там, как бы там, значит, скажем так, там, пресловутую эту частицу, да, это вообще как кошмар какой-то, вставляют все, кто угодно. А взять наших великих, Лев Николаевич Толстой, Алексей Николаевич Толстой, они же не имели образования. Ну, Лев Николаевич там несколько курсов Казанского университета закончил, потом ушел. Максим Горький взять, Иван Алексеевич Бунин, драматург Александр Николаевич Островский, великий певец Федор Иванович Шаляпин, они же не получали никакого образования. Но разве кто-то может сказать, что это люди необразованные? Так все-таки что такое образованный человек? Спасибо большое. Вы знаете, вопрос ваш носит отчасти философский характер. Хотя мы, безусловно... Или общекультурологический, да, не филологический. Мы, безусловно, благодарим вас за него. И все-таки я хочу сказать, что в значении слова «образованный» сохраняется его внутренняя форма. «Образовать» — синоним «создать». Вот образованный человек – это человек, который или сам себя вылепил, или которого вылепили, ему помогли вылепиться. И это человек, который достаточно хорошо ориентируется в окружающем его мире не только на уровне окружающей его материальной среды, но и в культурном пространстве. А ориентация в культурном пространстве, причем достаточная ориентация в культурном пространстве, предполагает значительное количество знаний. Вы совершенно верно говорите о том, что можно назвать десятки имен замечательных людей, замечательных деятелей культуры, искусства в частности, которые не получили систематического образования в высших учебных заведениях, но являлись или являются в лучшем, в самом высоком смысле этого слова образованными людьми. Я бы добавил к тому перечню, который вы привели, еще Иосифа Бродского. Так что я думаю, что в значение вот этого словосочетания «образованный человек» входит прежде всего та сумма знаний и та способность ориентироваться в окружающем его мире, в самом широком смысле этого выражения, без которой он оказывается, вот без этой способности он оказывается просто очень-очень ограниченным и в своем кругозоре, и в своих возможностях функционировать как социальная единица. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Я очень рад слушать вас. К сказанному я бы добавил, что вот хорошие педагоги не столько учили, так сказать, вот, ну, в формальном смысле, сколько подчеркивали тот момент, чтобы продолжалось самообразование, чтение, активное поглощение знаний. Ну, скажем, вот у Яна Москаменского есть великая дидактика. Наши педагоги мало о ней знают, но там очень полно это подчеркнуто. У других тоже педагогов. Так что тут был акцент на самообразование. А образование как таковое, оно мало что дает. И эти люди сейчас с формальным образованием, мы видим сплошь и рядом, просто неучи, необразованные. С ними говорить-то не о чем. А второй у меня вопрос такой будет. Вот мы недавно читали с женой узбекские сказки, хорошие, кстати. И там в одной сказке жена говорит, ну, сейчас я приготовлю квардак из рыбы, какое-то рыбное блюдо. Я вот, меня сразу как стегануло в центральную извилину мозговую. Я привык к тому, что квардак — это как родной брат или синоним бардака. Вот, может быть, у вас какие-то есть там эти знания насчет того, как они соотносятся? Спасибо за внимание, Александр Иванович. Мы подумаем, поищем. А может быть, кто-то из наших слушателей прямо во время этой передачи точный даст ответ. Да, я что-то слышал такое, но вот чтобы так наверняка сказать. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вы уже нашли какой-то ответ? Вот все-таки я успел заглянуть в краткие этимологические слова русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского. И вот что в нем мы читаем. Кавардак – значение «беспорядок», «бестолковщина», «путаница», заимствовано из тюркского в XIX веке. Турецкое «кавурдак» – «жаркое», образовано от «кавурмак» – «жарить». Первоначальное значение «кушанье» сохраняется в диалектах. Вот в псковском, например, кавардак – это дурная еда, безвкусная похлебка. А современное значение развелось из исходного в результате приобретения этим словом значения «плохая еда», смесь плохих продуктов. Вот такую версию можно прочитать в кратком этимологическом словаре русского языка. Думаю, что она не единственная. Если в сказках упоминается, да еще рыбный какой-то кавардак, не думаю, что это безвкусная там какая-то еда. Но я думаю, что... Вот помните у Пушкина в «Путешествии в Арзрум» эпизод, когда он посещает калмыцкую кибитку и когда его угощают калмыцким кушаньем. На взгляд человека, привыкшего к русской кухне, это нечто невообразимое. Это жуткая смесь продуктов, которые никогда не сочетаются в русской кухне. И Пушкин очень выразительно описывает свое впечатление от того, что он испытал, когда глотнул этой смеси. И то, что может быть замечательной пищей для людей, привыкших к турецкой кухне, может оказаться... Ну, дальше понятно, да? Так что, возможно, что действительно вот в восприятии, например, псковичей, вот это турецкое блюдо, хотя другой вопрос, как оно могло к ним попасть. Особенно в XIX веке, что ли? Но, может быть, псковичи, призванные служить в армию и побывавшие на русско-турецкой войне. А сказки-то там узбекские упоминались еще тоже. Ну, а там, скорее, переводчик просто пошел за транслитерировал. И потом между языками этими близости довольно много. Как это по-русски-то? А вот вы знаете, кого-то еще интересует, как же правильно говорить, муж объелся груш или объелся грушами? Ну, нашего слушателя интересует грамматическая верность этой фразы. Между тем, фраза эта существует, конечно же, не для того, чтобы сообщить о реально случившемся событии, а просто для того, чтобы подразнить. Здесь первенствующую роль, конечно же, играет рифмованная вот эта муж-груш, созвучие этих двух форм. Конечно же, в современном языке доминирует у глагола «объесться», доминирует управление творительным падежом. «Объесться чем?» Хотя в прошлом если веке... Если правильно грамматически, то это интересно. Абсолютно лишается смысла. Так естественно, конечно. Но и кроме того, вот этот родительный падеж, он здесь появился не просто так, не по чьему-то вот такому своевольному желанию, потому что этот родительный падеж в XIX веке при глаголе «объесться» вполне спокойно употреблялся. «Объесться конфет», например, да? Да, конечно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга Павловна с вами говорит. Будьте добры. Вот я смотрю иногда передачу нашего, ну, по телевидению, «Пятое отличное» или как там. И вот вы знаете, вот иногда меня вот эти ведущие, просто даже не хочется потом смотреть после этого передачу. Вот сегодня хотя бы. Ну, ладно, и я пойду, или она должна была поиграться. Mm-hmm. Вообще вот теперь очень часто идет такая, ну, какие-то там кухонные, значит, это приготовления. Вот на каждом слове вот это надо порезать, вот это надо порезать, порезать. Хотя это неправильно. Еще. Вот. Очень часто тоже корреспонденты, журналисты. Ну, я пошел на встречу с командировочными. Что я хочу вам задать, какой вопрос? Извините, я много времени заняла. Вообще вот это кто-то отслеживает... грамотность. Ведь, наверное, миллионы слушают, да? А как часто они могут сказать «углубить», там еще... Слушайте, ну что это такое вообще? Ну это же вообще-то Ленинград. Всю жизнь считался культурным городом. Я вот это не понимаю. И напоследок, если можно, извините меня, пожалуйста, за такой длинный разговор с вами. Почему «козел» стал оскорбительным? Вот я всю жизнь, мы в Ленинграде, и родители мои, и все. И как-то с детства, мне уже 73 года, кстати. Ну, чтобы козел, и вдруг вот он стал каким-то оскорбительным, чуть ли вот там не дотрагивался. Ну, не только козел, и пес существует, и там всякие другие животные. А как-то пес как-то не очень. А вот а козел почему-то все напрягаются, когда обзываются козлом. Понимаете? Да, Ольга Павловна, спасибо большое за столь выразительный спич. Я-то думал, что вопросы будут о том... Спич вам сейчас достанется, Валерий Анатольевич. Речь. В ответ на речь ленинградки. Я думал, что вопросы будут, откуда появилось. Но если вернуться к козлу, там, по-моему, все достаточно прозрачно. Насколько я помню, у этого персонажа в русском фольклоре отрицательная оценка и такой отрицательный колорит связан с специфическим запахом. То есть это животное достаточно, скажем так, вонючее, и память об этом существует здесь. Ну, и если Ольге Павловне кажется, что сейчас это стало как-то особо употребительно, то, скорее всего, тогда это можно говорить еще и о такой уголовном значении этого слова. Дело в том, что в местах не столь отдаленных, в тюрьмах, в зонах и так далее, козел — это определенный ранг уголовников, да, скажем так, чтобы не вдаваться в подробности. Не самый высокий. Да, да. И поэтому, видимо, может быть, вот эта еще память здесь срабатывает. Но в целом Лена Николаевна абсолютно права. В русском фольклоре существует множество отрицательных героев, а уж ругаться можно, не приведи Господь, как. И, кстати, женщины, как специалист в области гендерной лингвистики, могу сказать, что очень активно используют все эти конструкции, типа «мокрая курица», как «росомаха пришла тут» и так далее. Там, «Крыса», «драная да, кузька». Да, и так далее. Ряд можно продолжать. Вообще, конечно, сравнение человека с животным существует ровно столько, сколько существует человек. И оно ровно столько же оно могло иметь и бранную функцию, независимо от того, какое животное. Кстати, я хочу добавить к тому, что сказала Ольга Павловна, как бы в защиту козла, не только его бедного так эксплуатируют, тоже тот же самый баран точно так же очень часто используется баран, в той же самой... Баран, сивый мерин. Да, или в той овца же самой по отношению к девушке. Конечно. Да. Ну, а что касается первого вопроса Ольги Павловны, конечно же, существуют редакторы. Конечно же, обязанность редакторов следить за речью ведущих в эфире. И если невозможно поправить ведущего, который произнес нечто неверное в прямом эфире, то хотя бы после передачи редактор обязан это сделать, обязан указать ему на его ошибку, поставить ему на вид. А вот насколько Но срабатывает на деле, этот на деле, механизм? Я вам скажу, это почти невозможно, потому что штатных редакторов, которые именно отслеживают эту речь, следят и контролируют, сейчас нет. Когда-то, кстати, были такие должности, и режиссеры действительно слушали. А как это по-русски? Нас еще спрашивают. Вот как-то тут сказали по радио, организованы были флешмобы. Почему употребляют такое слово «флешмоб» и что это? Я, кстати, недавно рассказывала в нашей передаче про флешмобы, но, видимо, вопрос этот остается для многих все равно. Да, слово достаточно новое, ему нет еще и 10 лет в русском языке, и в словаре оно еще не попало, им, быть может, не попадет. Флешмоб – это слово, которое состоит из двух английских корней. Моб – это толпа, кстати, чернь и глагол «толпиться». Флеш – это что-то кратковременно, искра, вспышка, мгновение и так далее. Флешмоб — это форма, ну, скажем так, группового досуга или какой-то такой полуорганизованной деятельности, когда несколько человек договариваются устроить некую акцию неожиданно для окружающих. Но то иногда есть, это не несколько человек, да, а тысячи людей. Да, и вот один из первых флешмобов в России был связан как раз с тем, что на Московском вокзале в Петербурге встречали, по-моему, Иванова. Иванова же встречали на Ленинградском вокзале в Москве. И вот люди с табличками выходили на перрон, и это производило странное ощущение. Все встречают одного человека. Или в ГУМе все начинали целоваться. Да, что да. Тоже производило странное ощущение. Таких много-много-много всяких историй. Да. Сейчас, правда, мне кажется, что слово стало размывать свою семантику, и флешмобами называют вообще любые скопления людей, не вот заранее оговоренные, не заранее запланированные. Но, в принципе, вот если говорить об исходном значении, то оно вот такое. Как это по-русски-то? Да, кто же нам дозвонился? Пожалуйста, представьтесь. Галина, хотелось высказать свое мнение, видение слова «образованный». Мне кажется, здесь еще есть связь с таким словом, как «образ», «индивидуальность». На России ведь как вот иконопись. То есть имеет свою вот индивидуальную сущность человек. Он приобрел свой образ, он образованный. Вот, то есть сформировавшаяся личность. Вот. Ну, у меня вот такое. И второе. Неграмотность и была на Руси задолго до Кирилла и Мефодия, и выразительность словесная ценилась. И мне кажется, слово не Смоленск, а Словенск. Там слово было, ну, как бы на первом месте значимо, а не от слова «смола». Ну, смолили там эти, как корабли, так их по рекам везде смолили. Вот. А это было именно индивидуальное качество этого народа, который имеет грамотность, имеет слово значимое и держит его. Ну, мне так кажется. Вот ваше видение. Спасибо большое. Да. Было бы хорошо, если бы это было так, но, к сожалению, смоленск именно от глагола «смолите», а словение от скорее «слыти», нежели, ну, это однокоренное действительно со словом «слово». То есть здесь это есть, но это не история, связанная с грамотностью и с хорошими риторическими способностями наших предков. А таким образом просто выделяя, это очень известная история, связанная с самономинацией. Во многих культурах народ называет себя либо через язык, которым владеет, либо выражает этим словом представление о том, что мы человеки. Вот, например, слово «человек» во многих языках совпадает название народа, племени и слово «человек». Либо, вот как словение, если мы будем рассматривать эту этимологию, одну из возможных, то это означает, что те, которые владеют словом, предполагается, что остальные как бы владеют чем-то другим, то есть не теми словами, которыми владеем мы. Как это по-русски? Елена Григорьевна интересуется, правомерно ли употребление словосочетания «стал на колени» вместо «встал». Ну, вообще-то перед нами паронимы. Да? Долгое время считалось, что и в словарях четко регистрировалось, что глагол «встать» имеет основное значение движения, направленное снизу вверх, либо в некоторых случаях, как в данном случае, обратно, а «стать» – первое значение «быть чем-либо», «становиться». Но надо сказать, что уже в современных последних толковых словарях у этих глаголов регистрируются одинаковые значения. Конечно, наверное, правильнее было бы все-таки «встал на колени». Но я думаю, что «стал на колени» – во-первых, это, кстати, на слух практически нельзя услышать в потоке речи. И именно поэтому мы, например, уже забыли, что река стала, а не встала. Очень часто говорят «встала, покрылась льдом». На самом деле должно быть «стало». И часы стали, они встали, да, остановились. Так что здесь, скажем так, если вы знаете разницу, то хорошо, но если не знаете, в этом нет никакого криминала. Вообще это различие было актуально века полтора-два назад. А в течение 20 века это различие практически полностью стерлось. В одной из самых-самых первых передач, почти 15 лет назад, мы касались этого вопроса, и уже тогда мы выясняли, что это различие в современном языке практически утрачено. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хотела бы вот по поводу кавардак и вот каурма. Правильно ли я поняла, что под каурмой понимается такая не очень хорошая еда? Под чем, простите? Кавардак, каурма. Правильно ли я расслышала? Нет, неправильно. Никакой каурмы мы не произносили, Светлана. А, ну тогда извините, потому что это совсем другое блюдо. Вот, нет, ну там был какой-то вариант в словаре. Там был глагол. Там был глагол, а не другое блюдо. Нет, просто вот если кавардак, то, может быть, это вот трансформированная именно из кавказской блюда каурма, жареная баранина с помидорами. Может быть, вот это так перешло в кавардак, но... Вы знаете, если верна версия, согласно которой кавардак заимствован нашим языком все-таки из тюркского, то тогда кавказская версия отпадает. Тогда это тем более, потому что это вот то, что готовится для откидного плова, вот это мясо, это как раз и называется каурма. Во всяком случае, вот при приготовлении плова такой вариант есть. И это совсем неплохая еда, потому что это как бы баранина определенным образом приготовленная. Поэтому там терминологически не знаю как. Ну, бывает и плов, и с рыбой, конечно, но в данном случае это совсем неплохая еда. Наоборот. Нет, Светлана, речь шла лишь только о том, что в псковских говорах, да, у этого слова появилось вот такое значение, но так иногда случается. Может быть, тогда может быть, извините. Да, ну, и глагол, который я приводил, имеет на конце звук «к», «кавурмак», «мак». Вот эта часть «мак» нам знакома и по другим это некоторым глагол, названиям. Кавурмак? Это глагол, глагол, и он означает «жарить», согласно данным вот этого краткого этимологического словаря русского языка. Так что я думаю, что совпадение с названием кавказского блюда, во-первых, не полное, а во-вторых, случайное. Как это по-русски-то? Вот еще вопрос нам пришедший. Кто такой целовальник? Если мы обратимся к словарю, опять же, то у него регистрируются два значения. На Руси 16-17 веков это должностное лицо, выполняющее работу по сбору подати, а также судебно-полицейские и другие функции, то есть такого низшего звена представитель правоохранительных органов. А второе значение появилось позднее и сохранялось в российском государстве до 1917 года. Это продавец вина в питейном заведении в кабаке. Ну вот, скорее всего, именно об этом нас спрашивают, потому что это слово-то как раз существует и у Достоевского, и у Пушкина встречается достаточно распространенное. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть несколько слов, синонимов. Храбро, отважно, смело. Они, значит, и в словаре есть такие слова. Отважно, храбро, смело. А есть вот бесстрашно. Можно ли где-нибудь его... В каком контексте можно... В каком словосочетании можно его употребить? Бесстрашно. Он тоже как бы синоним. Но в словаре нет бесстрашно. Там есть бесстрашен, бесстрашна. Если понятно, то спасибо. Хороший вопрос, Юрий Дмитриевич. Главное, неожиданный. Ну, давайте порассуждаем. Можно храбро броситься, допустим, в окно с гранатой? Отважно броситься. Храбро там... Бесстрашно, бесстрашно. Мне кажется, а бесстрашно можно броситься? Да, мне кажется, да. Бесстрашно броситься в атаку. Проявив свое бесстрашие. Ну вот, мне кажется, что здесь любопытно будет спросить наших слушателей, что они думают об этом. Давайте все-таки послушаем. Может быть, нам еще позвонят, напишут на пейджер, может быть, письмо нам пришлют. Соберем мнение наших слушателей, а потом вернемся к этому вопросу в одной из следующих передач. Как это по-русски? Как правильно сказать? Благоволит к нему или благоволит к ему? К нему, конечно. Раз есть предлог, значит, у местоимения появляется наращение «н». И когда лучше употреблять слово «брызгает» и когда «брызжет»? Брызжет – это в основном говорят о, извините, слюнях и так далее, то есть брызжет слюной. А брызгает – это как вот разбрасывает капли, то есть фонтан брызгает, машина брызгает, когда проезжает лужей и так далее. Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Адель. Вот во время... Как зовут? Адель. Играя Адель, не зная печали у Пушкиной. Один из журналистов все время, когда он давал какую-то информацию, при окончании он всегда говорил: «Услышимся». То есть, ну, следующая передача. Разве это правильно? А вам не нравится? Нет. Увидимся, я понимаю. А услышимся, мне непонятно. А если мы говорим о радиоэфире, мы можем увидеться? Ведь понятно, что здесь языковая игра. Он предлагает клишированную фразу «увидимся» несколько в ином виде. «Услышимся». По-моему, это очень удачный пример. Мне вот режет ухо. «Услышимся». А вдруг вот в следующей передаче вы снова позвоните нам в эфир, мы с вами услышимся. Нет, не может такого быть. Нет, мне это не нравится. Наверное, больше нам не позвоните, раз не нравится. Это значит, это правильно или неправильно? Вот вы как считаете? Но, строго говоря, конечно, глагола «услышаться» в русском языке нет в этом значении. Тем более, что когда мы говорим «увидимся», подразумевается обоюдно взаимно направленное действие. Если два человека увиделись, и один видит второго, и второй видит первого. А в том случае, когда радиожурналист прощается со слушателем в эфире, то в следующий раз слушатели его снова смогут услышать, а он их вряд ли, за исключением ситуации прямого эфира. Поэтому, Адель, строго говоря, вы правы. Но я разделяю позицию Валерия Анатольевича в том смысле, что, с одной стороны, безусловно, мы ратуем и должны и обязаны ратовать за культуру речи. Но это не означает, что мы тем самым отнимаем у радиожурналиста право на языковую игру. Особенно, если эта языковая игра не нарушает хотя бы стилистических норм. Или этических каких-то. Или этических норм. Да, здесь есть безусловная вольность, но мне эта вольность представляется вполне простительной и даже, может быть, оправданной. Нам даже уже пожаловались на наши заставки, что они, оказывается, тоже не заставки-отбивки, не академические, и что музыканты страдают. Так что, видите, вкусы разные у всех. Я не думаю, что все так страдают, слушая наши заставки. Я надеюсь, если это так, ну, напишите. Может быть, мы и переделаем тогда, если это приносит такое страдание людям, как вот нам пишут. Как пишет наш корреспондент. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам еще дозвонился. Да, вы в эфире. Так, меня слушают, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Борисовна. Я по поводу образования как бы новых слов по правилам русского языка, к которым мы с детства привыкли. Значит, профессия человека, род занятий. Мы знаем такими словами, где там суффикс, где там окончание, я сейчас не скажу. Миллионер, легионер, милиционер. А кто же служит теперь в нашей полиции? Почему-то полицейские. Когда полицейские, это дурной или короткий перевод на иностранные, где там полиции служили полисмены. И полицейские. В книгах это детективных широко используется. И в результате получилось. Полицейский участок, полицейский же есть. Это самое. И вдруг полицейский без чего почему-то должен обозначать человека. Мне кажется, это, в общем-то, ну, неправильно. Не задумывались над этим. Это раз. Во-вторых, в парке Елагином острове ребятки катаются, ну, молодые люди, 20 лет, катаются на роликовых коньках. Я спрашиваю, ребята, а как вы называетесь? Роллеры. Да, говорю я, роллеры, да. А те, кто на коньках катаются железных и по льду, те как? Ну, спортсмены. Простите, так... Конькобежцы. Ну, так а что вас не устраивает? Что нет единообразия? Все должны по одинаковой схеме быть образованы. А что? Это не схема, это правило, это самообразование слов в русском языке. Какая же тут схема нудная? Ну, как, на ваш взгляд, должно было быть? Что? Как они должны называться? Все эти слова разные образовываться. Слова, это, ну, не роллеры, должны быть роликобежцы. Роллеры на роликовых коньках, на коньках обычных конеры, да? Наталья Борисовна, по поводу первого, а вас слово «пожарный» не смущает? Пожарник? Нет, пожарный. Пожарный. Пожарный, не знаю, я знаю, что пожарник. Наталья Борисовна, не дай вам Бог назвать пожарного пожарником, он обидится. Правильное наименование «пожарный». И употребление прилагательного для наименования человека – это один из стандартов русского языка. Точно так же слово «заведующий», которое является причастием, то есть как и прилагательное признаковым словом, регулярно и очень широко употребляется для наименования человека по роду его деятельности. Поэтому тот факт, что в отсутствии слова «полиционер» в русском языке мы людей, которые служат в полиции, называем полицейскими, не нарушает никаких действующих норм. И нигде, ни в каких правилах русского языка не написано, что на наименование лиц по роду их деятельности должны быть абсолютно единообразны. В языке не может быть полного единообразия. То же самое касается и наименования людей, которые катаются на роликах. Да, это роликовые коньки. Их можно было бы называть конькобежцами, но с неизбежными уточнениями. Бывают конькобежцы на коньках, а бывают конькобежцы, которые на роликовых коньках. Это будет еще длиннее. Кроме того, люди, которые катаются на роликах, появились значительно позже, чем люди, которые катаются на обычных коньках. И вместе с самими роликовыми коньками к нам, вот тогда, когда они массово появились, к нам пришло и слово. Они потому и называют себя роллерами, потому что все это заимствовано вместе с коньками из английского языка. Вот и все. Какое слово приживется, вот это мы еще посмотрим. Может быть, родится какое-нибудь новое наименование. Но уверяю вас, Наталья Борисовна, что и в этом случае никакие законы русского языка пока не нарушены. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Ирина вас спрашивает. Я сегодня слышала, вот перед вами были последние известия. Так вот, слово «флешмоб» уже в нашем радио каждый день слышится. Причем это окончание какого-то праздника. Что значит окончание праздника? Ну вот, сегодня сказали, праздник закончился флешмобом. Спусканием в небо чего-то. Я прослушала. Вот это то, о чем я говорил. То есть сейчас иногда слово «флешмоб» начинают употреблять в значении некой массовой организованной... Массового мероприятия. Да, да. Вот где участвует огромное количество людей. Но первоначально такого значения у этого слова не было. Ну вот так вот. Ну так а почему? Почему это дело? У нас же и раньше были всякие флешмобы. Праздники. Почему вот сейчас на нашем радио флешмоб, омбудсмен? Кто составляет эти речи для дикторов? Но омбудсмен, если такая официальная должность, мы же не можем ее переделывать сами под какое-то другое наименование. Тогда никто не поймет, о чем идет речь. Понимаете, это есть слово «правозащитник». Это... Зачем все это дело нужно? Омбудсмен – это не правозащитник. Омбудсмен – это человек, который занимается профессиональной защитой прав человека. Это не одно и то же. Как это по-русски? Так, знаете что, давайте все-таки на письмо еще какое-нибудь ответим, а то мы так увлекаемся звонками, что остаются в стороне наши письма. Вот у меня в руках письмо, которое прислала нам Белла Борисовна Емельянова из Петербурга. Два вопроса. Первый. Как правильнее сказать, перезвоните позднее или перезвоните позже? Белла Борисовна, вы можете сказать и так, эти варианты сравнительной степени от наречия «поздно» равноправны. И второй вопрос задает дочь Беллы Борисовны Аня. Она просит объяснить значение слов «компания» через «о» и «компания» через «а». И в каких случаях, в зависимости от их значения, пишут «о» или «а». Значит, слово «компания» через «о» имеет в качестве ядра значение «группа людей». Группа лиц. Поэтому и стайка мальчишек во дворе может быть названа компанией, и какая-то фирма очень часто называется компания, потому что в основе значения вот одно и то же ядро. Группа людей, группа лиц. А компания, которая пишется через «а», имеет совершенно другое значение. Восходит она, это слово восходит к латинскому слову «кампус». В латыни это слово означало «равнина, поле, степь». И вот от этого исходного значения развелось значение военной кампании, военных действий. Ну, понятно, что когда начинаются какие-то военные действия, начинались военные действия когда-то, в незапамятные времена, соответственно, вот вооруженные силы, как сейчас бы мы сказали, отряды воинские, они должны были выйти в поле. Сражались обычно на открытом месте. Развернуться. Да, вот отсюда в военном деле развелось у слова «компания» через «а» значение вот какая-то совокупность действий, которая была предпринята, военных действий, которая была предпринята в течение определенного сезона, затем значение «война», например, можно было еще в XIX веке сказать «крымская война», а можно было сказать «крымская кампания». И позднее из этого значения уже развелось значение более широкое некая совокупность мероприятий, имеющая определенную объединяющую их цель. Вот это кампания. Например, когда фирма начинает продвигать свою продукцию на рынок, она может заказать рекламную кампанию. Это кампания через А, потому что это совокупность каких-то действий, направленных на достижение определенной цели. А как это по-русски? Да, кто с нами в эфире? Слушаем. Здравствуйте, это Любовь Петровна. Ой, как трудно к вам дозвониться, невыносимо. Скажи, сочувствую. У меня два вопроса. Первый. Вот говорят, шведский стол, шведская семья. Но в самой Швеции этого нет. Откуда это взялось? И второй коротенький вопрос. Что значит выражение «первое слово дороже второго»? Спасибо большое. Вы смысл не понимаете или тоже откуда взялось, хотите узнать? Да. Что? Вот, потому что смысл-то, наверное, всем очевиден. Ну, не совсем. Почему первое слово? Это, наверное, какое-то выражение существовало, связанное с чем-то историческим. Может, я не знаю просто, поэтому решила спросить. Хорошо, хорошо. И про шведский стол, шведская семья. Любовь Петровна, что касается первого слова, тут прежде всего давайте договоримся. Под словом подразумевается не одно единственное слово, подразумевается обещание. Если ты что-то пообещал вначале, то не меняй свое обещание потом. Первое обещание, вот здесь обещание называется словом, первое обещание дороже второго. Это кроме обещания может быть и что-то другое, это может быть клятва, это может быть условие, которое ты выдвинул и так далее и тому подобное. Но в любом случае смысл заключается в том, что менять свое решение, которое уже было произнесено вслух, нельзя. Но вот что касается шведского стола... И шведской семьи. Это требует разысканий. Шведский стол... Но он только в России так называется. Нигде в мире никакого шведского стола нет. Ну, такие метаморфозы происходят. Ведь в Америке, например, то, что у нас называется американские горки, там это русские горки. И можно много таких найти слов. Ну да, я уж не говорю о гамбургерах, которые, в общем, к Гамбургу имеют, но очень косвенное отношение. По всей видимости, дело связано с восприятием чужой культуры. Вот точно так же, например, угловой шлифовальный станок, вот я сейчас это произнес, Валерий Анатольевич, вы знаете, что такое угловой шлифовальный станок? А что такое что болгарка, нет. Вы знаете? Да, это разновидность. Вот болгарка это и есть угловой шлифовальный станок. Никому в мире в голову не придет даже как-то попытаться объяснить, почему болгарка называется болгарка. А причина элементарно проста. Вот этот инструмент, прекрасный, между прочим, инструмент, пришел в нашу страну из Болгарии, его импортировали, и первые эти инструменты были только болгарского производства. Поэтому мгновенно эта вещь получила название болгарки. То же самое может быть и со шведским столом. Тапки, вьетнамки. Вьетнамки, тоже конечно. Из Вьетнама вот, к нам пришли. И таких слов много, конечно. Конечно, это просто вот такая особенность историческая, вот так сложилось, восприятие чужой культуры. Вот в данном случае она была привязана в одном случае к Болгарии, в другом случае к Швеции. Ну что ж, спасибо всем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер. И, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналист Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Thank you.